Курсы будущих невест. Фея вошла в класс быстрой суетливой походкой. Высокие каблуки, сантиметров 10, не меньше, резво процокали по деревянному полу. Руки крепко сжимали волшебную палочку, отдаленно напоминавшую указку, и заметно подрагивали. Девушки прекрасно понимали, что это означает, и предусмотрительно вжались в спинки стульев. Ну да, так и есть, вон у нее мешки под глазами. Всю ночь не спала, переживала. А когда она так переживает, волшебная палочка дергается в руке, что приводит к весьма предсказуемым последствиям. Ну вот, началось. Ученицы привычно поджали ноги. Из махонькой щели в стене стали одна за другой выбегать смирившиеся с неизбежным мыши. Не успели грызуны встать в ряд возле доски, как они начали увеличиваться в размерах, одновременно превращаясь в лошадей. Появившаяся неизвестно откуда крыса привычно встала на задние лапки. Однако в кучера превратиться она не успела. Фея, сумевшая, наконец, восстановить самообладание, уняла дрожь в руках и по-новому перехватила палочку, обретая полноценный контроль над происходящим. Заново уменьшившиеся в размерах мыши списком облегчения устремились обратно в нору. Крыса удалялась более медленно, не теряя собственного достоинства, но в последний момент лихо юркнула за дверь. Ученицы расслабились, принимая более стандартное для урока положение. «Ну, здравствуйте, девушки!» Обратилась к ним фея с легким укором в голосе. «Как вы помните, вчера у нас были практические занятия. Вы снова устроили мне вырванные годы. Надеюсь, сегодня вы сумеете объяснить, каковы были причины столь неподобающего поведения». Ученицы виновато опустили глаза. «Девушки, вы замуж вообще хотите или нет?» спросила фея, все больше распаляясь. «Хотим, хотим!» дружно откликнулись ученицы. «Тогда почему же вы делаете все для того, чтобы никогда там не оказаться?» — воскликнула фея, всплеснув руками. Ее пальцы снова задрожали. Из щели в стене опять показалась маленькая мышиная головка с откровенно укоризненным взглядом. Но фея взяла себя в руки, крепко перехватила палочку, и мышь со вздохом облегчения исчезла в норке. «Однако эмоции в сторону», — решительно сказала фея. «Давайте будем анализировать все по порядку. Итак, начнем с тебя, Василиса». «А почему чуть что, так сразу я?» – спросила, вставая, симпатичная девушка с длинными русыми волосами. Она поправила на носу очки в модной оправе и сцепила руки, нервно переступая с ноги на ногу. «Твоим партнером вчера был назначен Иван из параллельного класса, так?» Василиса согласно кивнула. «Задание было более чем легким», – продолжала фея. «Ты должна была всего лишь поддержать с ним беседу. Что же пошло не так?» «По мне так все было так», – пожала плечами девушка. «Почему же тогда молодой человек смотрел под конец таким осоловелым взглядом?» «О чем ты с ним разговаривала?» «О книжках», — невинно ответила Василиса. «О книжках», — фыркнула фея. «Ты не могла бы сформулировать тему беседы поточнее? Ну, функция катарсиса в русских народных частушках в свете экзистенциальной философии», — призналась Василиса. «Молодец», — развела руками фея. «Прекрасная тема для легкой беседы за бокалом шампанского». Девушки негромко захихикали. «Я давно говорила», — продолжала фея, останавливая хихиканье одним нахмуренным взглядом, «что твой IQ основательно зашкаливает. Это серьезная проблема для замужества. Среднестатистический мужчина предпочитает, чтобы жена была глупее его. К тому же высокий IQ мешает женщине полноценно сосредоточиться на хранении очага. Поэтому свой интеллект нельзя показывать мужчине сразу. Пусть сначала женится. Потом он получит неприятный сюрприз, но это уже не страшно. Ты пойми, Василиса, если будешь показывать каждому Ивану, что он дурак, то замуж никогда не выйдешь». Василиса виновато потупила взор. «Садись», — махнула рукой фея. «А ты, Марьяна, чем занималась с приставленным к тебе молодым человеком?» «Играла в бутылочку», — охотно ответила рыженькая девушка с очаровательной россыпью веснушек на лице. «О, вот это хорошо!» «Вот это правильно!» – похвалила фея. «Вот в меру интеллектуальная игра! Но тогда объясни мне, что произошло потом? Почему к концу вечера ты напилась до бессознательного состояния? Это что, он тебя споил?» «Нет-нет!» – поспешила возразить Марьяна. «Он не виноват. Это я сама!» «Но за тобой никогда не водилось подобных грешков!» – нахмурилась фея. «Я вам сейчас все объясню. Дело в том, что молодой человек мне не очень понравился!» – призналась Марьяна. «Ну, вот я и подумала, что если выпью немного шампанского, это сделает его симпатичнее. И я выпила бокальчик. Но симпатичнее он не стал. Тогда я выпила еще один». «И как?» – спросила одна из завороженно слушавших девушек. «Не помогло. Ну вот, где-то после седьмого бокала я поняла, что, видимо, выбрала неправильное средство. Можно сколько угодно хлестать шампанское, и лучше мужчина все равно не покажется. И я решила, что надо кардинально поменять метод. «И что же ты сделала тогда?» – поинтересовалась Василиса. Я перешла на коньяк. И как помогло? Ну, сначала не помогало. Он мне все равно не нравился. Но я человек упорный, и я продолжала пить. «И как? Понравился?» – продолжали расспрашивать девушки. «Понравился», – кивнула Марьяна. «Только не он. На восьмой рюмке или на одиннадцатой, я точно не помню, я увидела очень красивого молодого человека, практически принца на белом коне. Представляете, такой высокий, с длинными светлыми волосами». Девушки подались вперед в волнении, сжимая пальцы рук. «В белой рубашке, в белом костюме, с белым шейным платком, знаете, так небрежно повязанным». Некоторые девушки уже закатили глаза от восторга. «Ну вот, он подходит ко мне и говорит: „Здравствуй, я твоя белая горячка“». Марьяна опустилась на стул с печальным вздохом. Фея грустно покивала, кажется, задумавшись о чем-то своем. «Ну хорошо», — сказала она затем, — «пойдем дальше. Кто должен был играть с мужчиной в ролевые игры?» Две девушки подняли руки. «Рассказывайте», — печально кивнула фея. «Настасья, ты первая». «Ну, я предложила своему партнеру сыграть матросика и морячку», — стеснительно начала девушка. Сокурсницы подбодрили ее восхищенными восклицаниями и улюлюканьем. «Так-так-так», — фея, кажется, тоже заинтересовалась. «И что же было дальше?» «Я подарила ему тельняшку. А потом посмотрела, да и говорю: „Греби-ка ты отсюда, и чтобы я тебя полгода не видела“». Фея вздохнула. «Ну, а ты, Гретхен, что скажешь?» «А я предложила поиграть в серого волка и красную шапочку», — грустно сказала аккуратно одетая девушка с собранными в хвостик волосами. «Я одела красную короткую юбку, такую сексуальную, красную шапочку, черные чулочки. А он что?» «А он сначала сожрал все пирожки, а потом потребовал еще», — грустно отметила Гретхен. «Что это, говорит, у тебя, красная шапочка, пирожки такие маленькие?» Пришлось весь вечер простоять у плиты. «Ну, девочки, это тоже жизнь», — вздохнула фея. «А чего вы хотели? Вот право слово, я не вижу у вас должного понимания мужской психологии. Вы поймите, мужчины — это нежные, хрупкие, ранимые создания с тонкой душевной организацией. К ним нужен особый подход. Это же слабый пол». «То есть как это слабый пол? Это мы слабый пол?» С мест послышались недовольные выкрики. Фея подняла волшебную палочку, и все мигом замолчали. «Это вы-то слабый пол», — фыркнула фея. «Ну-ну, мне уже жалко того мужчину, который захочет кого-то из вас обидеть. Вот ничего вы не понимаете в мужчинах, ничегошеньки, а еще замуж хотите. Ну вот рассудите сами, кто в среднем дольше живет, женщины или мужчины?» «Женщины. Кто может несколько дел делать одновременно?» «Тоже женщины. Но не способен мужчина одновременно писать статью и, скажем, рубить дрова. Или, к примеру, вкручивать лампочку и в то же время играть на скрипке. А вот мы, женщины, другое дело. Мы можем сразу и два дела делать, и три. Скажем, смотреть сериал, красить ногти, да еще и разговаривать с подругой по телефону. Причем все это не как попало. Ногти будут накрашены идеально ровно, и мы сможем без труда и во всех подробностях пересказать потом содержание серии. Мужчинам этого не дано». Ученицы согласно закивали, глядя на фею с нескрываемым подобострастием. Далее. Взгляните, что происходит, когда рядом нет человека противоположного пола. Вот начнем с нас, женщин. Представьте себе, к примеру, что вам надо забить гвоздь в стену, а мужчины в доме нет. Что вы станете делать? Настасья подняла руку. «Найду мужчину, который согласится забить гвоздь». «Хорошо», — согласилась фея. «Правильно. Ну а если мужчина не находится? Ну, представь себе, что живешь в таком месте, где в это время года мужчины не водятся. Что тогда?» Девушка недоверчиво пожала плечами. «Ну, тогда я забью гвоздь сама». «Правильно», — воскликнула фея так, словно готова была расцеловать ученицу за такой ответ. «Ну, скажем прямо, мы сделаем это не сразу. Сначала будем долго ходить кругами вокруг молотка, набираясь храбрости. Потом попытаемся забить гвоздь, но безуспешно. Выясним, что это был не гвоздь, а шуруп. Найдем настоящий гвоздь. Начнем забивать его шляпкой к стене. Поймем свою ошибку и перевернем гвоздь. С третьего раза правильной стороной. Потом несколько раз попадем молотком мимо, но в конечном счете все-таки забьем гвоздь в стену. Потом еще и повесим картину, чтобы прикрыть ее испорченную стенку. И для этой цели забьем еще один гвоздь, на сей раз безо всяких проблем». Ну а теперь возьмем аналогичный случай с мужчиной, продолжала фея. Представьте себе, что неженатый мужчина захотел, к примеру, поесть борща. Что он станет делать? Будет искать женщину, которая приготовит борщ, предположила Василиса. Логично, кивнула фея. Ну а если не найдет? Да и не все так просто. Это мужчина может забить гвоздь просто так, по доброте душевной. А женщина мужику борщ просто так за спасибо варить не станет. Она, если и согласится, то только с далеко идущими намерениями. Дескать, посмотрит он, какая она хозяйка хорошая, а там того и гляди женится. Вот какие мы по сравнению с мужчином корыстные. Так вот, допустим, что некому сварить ему борщ. А кушать хочется, и в холодильнике пусто. Что он тогда сделает? Правильно, пойдет в супермаркет и купит себе палку колбасы. Причем самый что ни на есть дешевый и паршивый. И не от жадности, а пребывая в полной уверенности, что именно эта колбаса его самая любимая. Потому что попробовать какую-нибудь другую ему просто-напросто лень. Так и будет есть колбасу, мечтая о борще. А вы говорите, сильный пол. Но мы отвлеклись, заметила она. Мы еще не обсудили всего того, что вы умудрились отчебучить вчера. Несколько молодых людей из параллельного класса получили задание совершить красивый поступок во имя прекрасной дамы. В качестве прекрасных дам были назначены некоторые из вас. И что же получилось? Девушки сидели, потупив взоры. Ну, давайте, будьте смелее. Объясните мне, почему вы так опозорились? Почему ни одна из вас, фея обвела класс строгим, укоризненным взглядом, не сумела повести себя достойно? Молчите? Ну что же, Марселла, начнем с тебя. Молодой человек решил спеть для тебя серенаду. Это красивый мужской поступок. Юноша с гитарой или иным струнным инструментом приходит к любимой девушке под балкон и исполняет песню о любви. Что может быть более романтично? Даже если он делает это в 4 часа утра, скептически поинтересовалась Марселла, а любимая девушка живет в 12-этажном доме с кучей соседей? Даже если так, отрезала фея. Хотя и то верно, любимую девушку лучше выбирать себе из тех, у которых отдельные особняки. Но речь сейчас не об этом. Ты мне лучше объясни, даже если он тебя разбудил, неужели обязательно было выливать ему на голову ушат холодной воды? Пусть скажет спасибо, что не ушат кипящей смолы, хихикнула Василиса. Так я же того не сообразила, что там молодой человек серенаду поет, повинилась Марселла. Я по звуку подумала, что это кошки под окном размножаются. Девушки уже не хихикали, а хохотали в голос. Да, фея поджала губы и принялась постукивать пальцами по поверхности учительского стола. Надо будет поговорить с их классным руководителем, чтобы занялся с ребятами вокалом. Ну хорошо, а ты, Фёкла? Дородная ученица в кокошнике с массивной русой косой послушно поднялась с места. Мужчина должен был геройски спасти тебя из пламени пожара. Почему же тогда из горящей избы на руках его вынесла ты? Так что же я, виноватая, что ли? Огрызнулась Фёкла. Пожар только начался, еще и дым-то глаза не резал, а он уже взял, очи закатил, да и рухнул, как подкошенный. Ну, я его на руки подхватила и наружу вынесла. Мне что, мне не в тягость? Учу, а все бестолку, вздохнула фея. Ну, не любят мужики, когда баба сильнее их. Не любят. Теперь он на тебя, вернее всего, не женится. Либо женится, на шею сядет, да и ножки свесит. Сама же потом жаловаться будешь. А кто виноват? Ты виновата. Сама же ему показала. Давай, дорогой, садись, да еще и шею пригнула, чтобы ему поудобнее было забираться. Так что же мне было в горящем доме его оставлять? А он тебе кто? Брат, сват, жених? Так ведь жалко все-таки мужчинку. Чего же ему пропадать-то? Может, сгодится кому не наесть. Ну хорошо, сегодня ты мужика из пожара вытащила. А завтра что? Будешь коня на скаку останавливать? Эдак ведь и самой в лошадь превратиться недолго. Так, ладно, на сегодня, кажется, все. Ах, нет, совсем забыла. Изольда. Ну я... Мрачно откликнулась темноволосая фигуристая девушка. «Главный-то подвиг мужчина ради тебя совершил. Точнее, пытался. Тристан должен был в твою честь сразиться с драконом. А ты, говорят, встала за дракона грудью. Это еще что за прихоть?» «Так я надеялась, что он хотя бы таким образом мою грудь заметит», принялась защищаться Изольда. Девушка завистливо зашептались. Грудь у Изольды была знатная, 5-го номера, и как именно Тристан умудрился ее не заметить, оставалось загадкой. «Вы поймите», — продолжала Изольда, обращаясь уже не только к фее, но и ко всему классу, — «я этого Тристана совсем не интересовала. Ему дракона подавай, и все тут. Ну, сами рассудите. Стоит в чистом поле башня. В ней прекрасная дама и дракон. Вот кем из них рыцарь должен в первую очередь заинтересоваться? Стою я у окна, машу беленьким платочком, а он ноль внимания. «Где ты, — говорит, — чудище поганое, выходи, биться будем!» А дракончик такой маленький, субтильный, молодой еще, он от страха аж затрясся. Но я за него и заступилась. Не люблю, когда животных обижают. Заодно думаю, если встану между ними, так рыцарю волей-неволей придется на мои достоинства внимание обратить. «Ну и как обратил?» — принялись расспрашивать девушки. Фея тоже слушала с видимым интересом. «Куда там?» — Изольда со вздохом махнула рукой. «Обошел мои достоинства, даже не дотрагиваясь, и опять за драконом побежал. Правда, кажется, не догнал», — мстительно добавила она. Настал черед феи спустить глубокий вздох. Кивком она разрешила Изольде садиться. «Ну, что сказать», — негромко произнесла она. «Понять мужчин, конечно, бывает нелегко. Но давайте будем рассуждать логически. Уйти в монастырь вы хотите?» «Нет», — замотали головами девушки. «Может быть, вы готовы сменить сексуальную ориентацию?» Девушки закачали головами еще более активно. «А коли так, — подытожила фея, — значит, будете как миленькие приходить сюда в класс и прилежно учиться. А в параллельном классе будут не менее прилежно учиться мужчины. Каким бы странным ни был мужской пол, альтернативы у вас нет. И у мужчин, которые сейчас не менее недоуменно обсуждают женскую природу за стенкой, тоже нет альтернативы, а потому никуда они от нас не денутся». Пронзительный звонок ознаменовал конец урока, заставляя вздрогнуть обратившихся вслух учениц. «Ну что ж, увидимся в это же время через неделю». С этими словами фея покинула класс, резво цокая высокими каблуками. За открывшейся дверью послышался гул голосов, преимущественно мужских. «Слышите?» – спросила Василиса. «Ребята уже закончили урок». «Вперед?» – Изольда немного неуверенно повела плечом. «И...» Ни о чем более не сговариваясь, девчонки синхронно повскакивали с мест и ринулись вон из класса, готовясь с пользой провести перемену. Пригодятся ли им знания, приобретенные на курсе, было неизвестно. Но рано или поздно природа и интуиция должны были взять свое. В этом сомневаться не приходилось.